Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В нашей прошлой передаче мы говорили об образе Лизбет Саландер, главной героини трилогии шведского писателя Стига Ларссона, которая называется «Миллениум», и которая, наверное, знакома нашим слушателям уже по двум экранизациям фильма «Девушка с татуировкой дракона». Впрочем, я не буду подводить итоги нашей предыдущей передачи, потому что это очень здорово сделала наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте. Хочу озвучить пару своих мыслей насчет фильма «Девушка с татуировкой дракона». Лизбет – девушка-панк. И это против общества, которое ее жестоко предало. Кто смотрел эти трилогии, помнит, что она постоянно подвергалась насилию, моральному и физическому. Ее ненависть к отцу – издевательство над матерью довели Лизбет до отчаянного шага. Это был эмоциональный взрыв, реакция на тиранию. Далее больница, где заматка врача-психиатра открывает садист педофил. Ее тело не имеет без движения сутками привязанной к кровати. Человеческая жестокость продолжает ломать ее детскую психику. Не случайно, по задумке автора книги, в некоторых ситуациях она выглядит и ведет себя как ребенок. Освобождаясь от больничного плена, ее опекуном становится пожилой мужчина. Она прекрасно разбирается в людях и знает, кому можно доверять. У нее нет неприятия к мужчинам, хотя все, что она от них видела, это унижение. Лизбет абсолютно самостоятельно и независимо как личность. Но судьба опять возвращает его опасать после того, как он становится инвалидом, перенеся инсульт. Автор стремится показать истинную личину общества, где врачи, опекуны, судьи, оборотни, а она против этой системы. Ее одежда и аксессуары – это атрибутика именно панк-культуры. Панки несут в себе олицетворение молодости и злости. Они непокорны, презирают ложь и продажность. Они всегда отдельны от толпы. Они сознательно вызывают к себе неприязнь общественности. Они вызов, они честные и искренние. Поэтому многих раздражают своей дерзостью. Если вернуться к конкретному образу Лизбет, девушка социальна, но это ее драматическая история, в первую очередь связанная с насилием над личностью и женской сущностью. Возможно, именно потому, что это ее драматическая история. Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, мне хотелось поговорить не только о Лизбет Саландер и не только о панках, поскольку дерзкие панки лишь продолжатели того, что, наверное, в последние 50-60 лет стало называться фрик-субкультурой. Фрик – это человек, в первую очередь, обладающий каким-то неординарным мировоззрением, которое является его отказом от общества, от социальных стереотипов общества. Ну и, во-вторых, как правило, это человек, отличающийся ярким, необычным, экстравагантным внешним видом и вызывающим поведением. Это значение у слова «фрик», «урод», «уродец», «чудак» появилось у этого слова в 60-е и 70-е годы, когда возникла фрик-субкультура и фрик-сцена. Это такие политизированные пост-хиппи и далекие от политики любители рок-музыки. Вот из этой тусовки, собственно говоря, когда-то и родилась панк-музыка. Но мы даже не про историю панка. Дело в том, что, вообще говоря, фрик в этом очень широком значении слова всегда играл какую-то чрезвычайно необычную роль в культуре человечества вообще. Ну, мало того, что все музыканты более или менее заметные 20 века могут быть отнесены в той или иной степени к фрик-культуре, так еще и помимо них очень многие-многие другие люди. Например, вот Альберт Эйнштейн, он, конечно, не называл себя фриком, не было тогда такого слова, но он говорил, что теория относительности родилась как жертва школьному насилию, поскольку в школе считался слабоумным, ему бы поставили в нашем понимании задержку, запор, да, задержку умственно-психического развития. Кроме него, огромное количество всяких разных людей могло бы войти в эту категорию, если бы в те времена было такое слово. Я, например, вспоминаю великого русского мыслителя Владимира Сергеевича Соловьева. Я, конечно, расскажу о том, почему вот эта ассоциация с словом «фрик» мне пришла именно в связи с этим именем. Но, тем не менее, по всей видимости, сами по себе фрики бывают очень разные. Они бывают очень современными, и они всегда каким-то странным образом существовали в истории. Кто-то считал их безумцами. Ну, например, таким был Петр Чаадаев, еще один великий русский мыслитель. То есть, кто-то считал его безумным, его официально объявляли безумным. Но, в общем, большинство считало странноватым, безобидным чудаком. Сегодня сказали бы «фрик». Он, в общем, к концу жизни выглядеть стал как, почти как современные фрики. Вот есть ли разница между Владимиром Соловьевым, основателем русской религиозной философии, и панками, уж простите меня, пожалуйста, и в чем она? Что вообще, какую роль играет в нашей жизни вот этот странный человек, странный уродец? Он ведь иногда чрезвычайно нужен, потому что вообще-то без него было бы скучно. А вот могла бы вообще двигаться куда-то наша цивилизация без фриков. Об этом сегодня разговор по телефону 495-956-1514, постоянному телефону нашего прямого эфира. И на сайте нашей передачи в сети интернет, который находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити, как вы помните, пишется в одно слово латинскими буквами без всяких пробелов. Серебнити.ру. Ну, а что касается музыкальной паузы, уж не вините меня слишком сильно, поскольку... раз мы говорим о фриках, то в музыкальных паузах фрик, а без фриков было бы скучно. Охайо. Сукияки. Разновидностях фриков, странных людей, чудаков, никак не вписывающихся в современную ему культуру. Ведь мы говорили о насилии и унижении, а насилие и унижение каждый чувствует по-своему. Для кого-то насилием является физическое насилие, для кого-то, например, цензура. Ведь ко всему этому, к насилию, подавлению, цензуре, в сущности своей прибегают только те люди, которые в глубине души не верят в свою идею. А это не мои слова. Это слова протоиерея Александра Мени. Я цитирую их по его лекциям. И в этом, наверное, самая главная суть. Мы порождаем фриков. А фрики как-то незаметно. Эти уродцы, которые уже потому уродцы, что мы не хотим их замечать. Они принципиально сами себя не относят к нашей культуре. Каким-то незаметным образом меняют нашу историю. Впрочем, вот что сказала наша радиослушательница Юля о фриках вообще. Здравствуйте. Передача о Джокере из фильма «Темный рыцарь», когда Александр Геннадьевич рассказывал, как Джокер постоянно лгал о своем прошлом. Вначале он говорил, что рот ему порвал отец, потом, что он сам изуродовал себе лицо, чтобы доказать жене, что ему безразлично ее уродство. Я вспомнила знаменитый роман Виктора Гюго «Человек, который смеется». Благодаря этому роману стало широко известным слово «компрачикос». «Компрачикос» или «компрапекеньос» от испанского «компрачикос» буквально «скупщики детей» в Испании, Англии, Германии и Франции 13-18 веков представляли собой организованные преступные сообщества, состоявшие в основном из контрабандистов, бродяг и нищих. Индейцев они были известны как чейлос – охотники за детьми. Компрачикосы вели торговлю детьми. Они покупали или похищали детей, а затем перепродавали, делая из них шутов, акробатов и тому подобное. Иногда, но не всегда, они перед продажей по-своему детей обрабатывали, намеренно уродуя, с целью сделать из них карликов, горбунов или пожизненных обладателей уродливых масок. Конец цитаты. Позднее появились цирки уродов или фрик-шоу, артистами, в которых служили люди с врожденными уродствами. Итак, шуты и уроды. Люди, с детства знающие, что им никогда не быть королями, и использующие свои уродства как дар, как талант, выставляя себя на потеху зрителям. У Лизбет, как и у Джокера, тоже темное прошлое. И она ведет себя и выглядит как типичный представитель культуры фриков. Что случилось с ней, почему она стала такой, по фильму не очень ясно. У каждого есть свои тайны, уходящие корнями в детство. И не всегда это светлые тайны. В прошлой же передаче прозвучала мысль Анны о том, что непредсказуемый Джокер – прямое следствие человеческого желания упорядочить свою жизнь, просчитать ее как шахматный этюд на много шагов вперед, учесть всевозможные неожиданности, построить неизменяемую схему жизни и тем самым обезопасить себя. Но возможность полного крушения такой схемы даже от незначительной неправильности, неожиданности на пути ее строителя прямо пропорционально ее жесткости. Часто родители, любящие родители, пытаются выстроить жизнь своего чада по плану, поместить невзрослого еще человека в рамки, способные оградить его от любых неожиданностей. Жить надо правильно, тогда все получится. А дети пишут на стенах: «Мы плохие дети», и изменяют свой облик по канонам фрик-культуры. Плохие, непослушные дети вырастают в грубых, вызывающе выглядящих молодых людей, таких как Лизбет. Лизбет – фрик, но она не шут. Она нашла в себе королеву и стала ею. А что же дети послушные? Дети, помещенные в рамки и там оставшиеся. Не напоминает ли такой послушный ребенок тех детей, которых намеренно уродовали в Китае, помещая ребенка в фарфоровую вазу? После того, как вазу разбивали, ребенок выходил оттуда уродом по размеру вазы и становился шутом. Спасибо. Меня зовут Юля. Вот неожиданный, наверное, для многих прозвучавший неожиданный пример. Ну, если хотите, фарфоровые вазы. Ну, пусть меня простят те, для кого это сравнение покажется уж очень каким-то таким неожиданным. Владимир Сергеевич Соловьев. Сын знаменитого Соловьева, автора главного курса российской истории. В совершенно юном возрасте, сначала магистр, удачно защитивший диссертацию против позитивизма основного течения философии конца 19-го, простите, века. Потом доктор наук. Казалось бы, ему замещать кафедру, заведовать кафедрой и преподавать философию в университете. Однако в 1881 году, впрочем, давайте я просто и решительно почитаю лекцию Александра Меня. Когда был убит Александр II, Соловьев пишет царю Александру III письмо и выступает в университете с речью, в которой говорит, что царь, как истинный христианин, должен отказаться от смертной казни цареубийц, то есть тех людей, которые убили Александра II. Именно как христианин, не отрицая того, что это было преступление. Он утверждал, что отвечать на убийство убийством не решение вопроса для христианина. И надо сказать, что это сразу создало вокруг Соловьева нездоровую ауру, и ему пришлось бросить университет. И с тех пор, с 1881 по 1900 год, год его смерти, Соловьев ведет образ жизни, может быть, немножко похожий на образ жизни своего далекого предка Григория Савевича Сковороды. «Он жил чудовищно», — говорит Александр Минь. «Я удивляюсь, как это он не умер еще более молодым. У него не было дома, ни двора, ни угла. Он питался как попало, жил по гостиницам, кочевал из города в город, из страны в страну. Как он смог столько написать? Это до сих пор остается тайной. Он писал в каких-то номерах, иногда на обрывках бумаги. У него было много друзей. Он вел аскетический, спартанский образ жизни. Но в этом не было ничего наигранного, ничего вымученного. Он любил добрую компанию, любил, чтобы в этой компании было и вино. Разумеется, не одобрял пьянство, но говорил, что поднять свой дух за бокалом вина – это только на пользу. И здесь всегда ссылался, например, героев платоновских диалогов. И этот человек без кола и двора, все деньги, которые зарабатывает, тут же раздает кому попало, пытаясь как будто освободиться от них. Постоянно ходит в одежде с чужого плеча, пожертвованной друзьями. Он отпустил себе волосы до плеч и часто не успевал их мыть. Поэтому его часто принимали то за епископа, то за священника. Однажды мальчик в гостинице сказал: «Смотрите, вот Боженька идет». Соловьев шел в старой шубе, у него была длинная борода и длинные волосы ниже плеч. Он был близорук, глаза смотревшие в пространство. «Таинственный человек». Конец цитаты. Сегодня сказали бы: фрик. Идет, жует губами. Не узнаете эту фигуру? Мы видим ее иногда на улицах, считаем сумасшедшей, не относящейся к нашему миру. А с другой стороны, в интернете уже существует даже фрикопедия. Фрикопедия изучает и систематизирует фриков, а к ним относит тех странных ученых, которые отказались от современной им большой науки. Ну, кто решил создать свою собственную, кто является сторонником всевозможных безумных гипотез. Могли бы мы без них существовать, и кто может правда рассудить, какие из этих гипотез воистину безумны? Кто обладает достаточным количеством знаний? И есть ли какая-то связь между ними и безумными панками? Между этими лидерами молодежного протеста? А если есть, то какая? Если нет, то что же принципиально отличает их друг от друга? Странно одетого Соловьева от современных фриков, которые только за счет своего внешнего вида становятся героями многочисленных телешоу, им посвящены страницы, особенно в желтой прессе. В чем разница? Между прочим, удивительная вещь относительно Соловьева. Просто еще одна деталь к размышлению, что ли, если хотите. Он был человеком, и его не понимали христиане его времени. Именно из-за этого странного утверждения его считали, как сказали бы сейчас, фриком, странным чудаком. Дело в том, что он был поклонником математика и философа Лейбница. А Лейбниц когда-то говорил: человек всегда неправ, когда он отрицает что-либо. Особенно философ. И каждая доктрина, каждое учение наиболее слабо именно в том, что оно отрицает. Это был главный принцип жизни и мышления Владимира Соловьева. И так как он пытался в каждом разыскать что-то положительное, какую-то весть, которую несет в себе идея этого человека. У него, например, есть статья о положительном смысле социализма. Хотя он был совершеннейшим полным противником марксовых теорий. Однако он считал и повторял всем своим друзьям: «Не отрицайте». «Да как это возможно? Он сумасшедший!» — говорили друзья. «Как это может человек не отрицать?» А потом, уже после смерти Соловьева, те же самые друзья говорили, что, возможно, он был среди нас единственным настоящим христианином. В этом, возможно, и есть самый центр проблемы. Ну, просто чтобы не было очень грустно. Как вы помните, у нас в музыкальных паузах тоже фрик. Thank you. На самом деле у панк-фрика образа Лизбет Саландер, как мы говорили в прошлой передаче, была литературная предшественница. Сам Стиг Ларсон считал, что Лизбет Саландер – это взрослая, выросшая Пеппи Длинный Чулок. Вот вам типичный пример, ну, я не знаю, ребенка-фрика. Она не только невероятно сильна, но еще и невероятно богата, и ничего не стоит купить для всех детей в городе 100 кило леденцов. И она одной рукой может забросить на шкаф двоих громил и насильников, которые решили ее ограбить. Однако в расправах Пеппи совсем нет жестокости. Она на редкость великодушна к своим поверженным врагам, осрамившихся полицейских угощает свежеиспеченными пряниками в форме сердечек сконфуженных воров, великодушно награждает золотыми монетами, на сей раз честно, заработанными. Но самое удивительное в Пеппи, между прочим, все та же мысль. Это яркая и буйная фантазия, которая проявляется в играх, которые она придумывает, и в удивительных историях о разных странах, где она побывала с папой-капитаном, и в бесконечных розыгрышах. Любой свой рассказ Пеппи умеет доводить до абсурда. Вредная служанка кусает гостей за ноги, китаец прячется под собственными ушами во время дождя. Пеппи – это мечта. Мечта ребенка о силе и благородстве, богатстве и щедрости, свободе и самоотверженности. И вот, я так думаю, никогда, конечно, Стиг Ларсон не успел этого сказать, что, описывая Лизбет Саландер, он имел в виду униженную и изнасилованную Пеппи. Пеппи Длинный Чулок, которую все-таки смогли сломать взрослые, смогли скрутить и всунуть в свой собственный мир, лишив ее фантазии и радостной игры. Я хочу сказать, что Пеппи, лишенная всего этого, становится насильником, она становится агрессивной. А странный фрик Владимир Соловьев, например, Владимир Соловьев, ведь в сущности сохраняет яркую и буйную фантазию своего детства. И благодаря именно ей становится подлинным основателем русской оригинальной философии. То есть, вообще говоря, возрождение русского отечественного мышления, которое, в принципе, без этой странной и загадочной фигуры немыслимо. Стало быть, немыслимо, когда оно стремится только отрицать и наказывать. Поскольку, когда оно отрицает и наказывает, оно лишает девчонку Пеппи или девчонку Машку вот этой самой яркой и буйной фантазии. И когда она ее лишается, она превращается в насилие, в ярость по отношению к тому, кто этих мечтаний, этой надежды лишил. Поскольку если фрик не является глубоким и оригинальным мыслителем, таким как Владимир Соловьев, то он, как Лизбет Саландер, становится способным Она жестокая и, самое главное, абсолютно неожиданная для внешнего наблюдателя насилия. Здравствуйте, Мария. Алло. Здравствуйте, ваша передача, на звоню первый раз. В общем-то, тема не очень интересная, но, тем не менее, хотелось бы привести вам очень интересную цитату Поля Валери. Это известный поэт, и в том числе эстет и человек, размышляющий глубоко о разных явлениях нашей жизни, ну, жизни вообще. Вот у него есть такое предложение. Человек вкуса – это по-своему недоверчивый человек. Он не доверяет изумлению, составляющему единовластный закон современных искусств. Ибо изумление есть нечто законченное. Вот, мне кажется, именно эти предложения можно ответить на ваш вопрос. Чем отличаются фрики от таких людей огромного масштаба, как Соловьев? Они разве отличаются? Он разве не был фриком? Я думаю, что он с радостью согласился бы с этим нашим определением. Это просто в его времена слова такого не было. Говорили просто сумасшедший какой-то. А сейчас вот есть такое модное английское слово. Вот и вся разница. Так чем же все-таки они отличаются? Ну, я считаю, что люди все-таки, они настолько несоизмеримого масштаба. Человек личность, человек, который не вписывается. Вы понимаете, какая штука? Вот на самом деле масштаб-то в чем? Мы же не можем засунуть масштабную линейку, ну, скажем, в Владимира Соловьева 1881 года, уходящего из университета. Ну, кто знал, сколько он за 20 лет напишет и что скажет? Вы хотите сказать, что взгляд... Ну, вот вы говорите, этот... Вот, наших, вот, мы наших... с вами находимся сверху и можем сказать «да». Ну, вот. Да, что вот эти люди, о которых мы до сих пор помним, и изучаем их творение, и даже просто записку на салфетке, которую случайно он написал там за кофе. Я хочу... А эти люди... Ну, неужели внутренний человек не может... Ну, совсем не может почувствовать, я не говорю измерить, но почувствовать, что за этим пустота. Там не стоит ничего, о чем можно было бы мыслить. Вот понимаете, даже какая штука? Вот понимаете, какая штука? Вся штука в том, как раз и заключается, что категорически не согласился бы с вами Владимир Соловьев, поскольку он говорил о богочеловечестве. А богочеловечество подразумевает, что в нем, в богочеловечестве, не бывает дыр, не бывает человека, который пустота. Нельзя мерить масштаб, это суд. Вот мы с вами такие умные, ходим и говорим, вот этот пустой, а вот этот полный. Это, как бы вам сказать... Собственно говоря, есть самое страшное, потому что все время находится кто-то, кто берется судить и говорить, это вот преступление, это оскорбление, как это, чувств верующего, а вот это не оскорбление чувств верующего. И вот тут начинаются все человеческие беды, о которых говорил Владимир Соловьев. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое, Мария. Я думаю, что, конечно, хорошо бы, чтобы книжку Владимира Соловьева, которая называется «Оправдание добра», мы проходили в школе. Но если мы ее не проходим в школе, если для кого-то из вас, дорогие радиослушатели, наши советы представляют себя с собой какую-то ценность, купите ее, это не проблема. И положите перед собой, иногда почитывайте. Может быть, очень многое в нашей жизни могло бы измениться, коли это было бы так. Я попробую объяснить, чего я имею в виду. Тут нет никакой путаницы, и все очень просто. В действительности дело не в глубине, неизвестной нам глубине человека. Дело в том, что Владимир Соловьев выглядел как чудак, как фрик, как странный человек, потому что ему было некогда заниматься своим внешним видом и своими деньгами, которые он там случайно зарабатывал. Стрижка стоила дорого, и тратить на нее было нужно гораздо времени, больше времени, чем сейчас. Ему все это было неинтересно. Он думал, изволите ли вы видеть, и поэтому принимал вид фрика или хиппи. Он думал, он на деньги друзей ездил по всему миру и пытался... Там встречался с Софией, у него были видения. И это все это отдельная тема для разговора, огромная, и которую я сейчас все равно не подниму. А современный фрик становится фриком только из-за внешнего вида. Все наоборот. Он принимает внешний вид не от того, что он соответствует его содержанию, а потому что этот самый внешний вид является самодостаточной ценностью, подменой содержания. Вместо содержания занимает странный вид. Достаточно странно одеться, чтобы окружающие думали: «У-у, может быть, у тебя особое мировоззрение», прямо как у Владимира Соловьева. И из-за этого человек вот тех самых глубинных своих содержаний, чего-то большого в себе, как-то не успевает осознать. Соловьев не успевает одеться и постричься. Современный фрик не успевает думать, поскольку стрижется и одевается. Вот, собственно, и вся разница. О ней когда-то говорил общим образом Сократ. Помните, человек благородный ест и пьет для того, чтобы жить. А человек дурной, не обязательно плохой человек, просто глупый. А человек дурной живет для того, чтобы есть и пить. В этом разница между теми фриками и этими. Спасибо всем, кто был вместе с нами, потому я хочу только сказать, что 22 августа, в день нашей следующей передачи, родился Рэй Брэдбери, великий писатель 20 века, умерший этим летом. И мне бы хотелось, чтобы мы вспомнили его знаменитый роман «451 градус по Фаренгейту» и вместе подумали о том, чему посвящен этот роман, какой след он оставил в наших душах. Не вините меня. Спокойной ночи. Don't blame me. Falling in love with you under your spell, but how can I help it? Don't blame me. Can't you see when you do the things you do? Can't conceal the thrill I'm feeling. Oh, don't blame me. Can't help it if the moon above, way up in the skies, makes me deep. Someone like you to love. Blame your kiss, sweet as a kiss can be.